гуру. Самообольщение – одно из очень прискорбных явлений в сфере духовных исканий. Самообольщение, подобно глухарю, ведет свою песню, не воспринимая окружающего и не различая действительности. Иногда самообольщению подвергаются целые группы, чтобы восседать на бумажных олимпах, даже и в тонком мире. Берегитесь самоутвержденных учителей, требующих почитания и признания своего авторитета. Иерархические взаимоотношения устанавливаются естественно на основе приоритета духа и опыта. Остерегайтесь самозваных учителей. Их расплодилось так много, и так далеки они от иерархии света.